Я не могу назвать себя амбициозным человеком, увы, времена мечтаний о том, как ты раскроешься и взойдешь на вершину мира, остались давно позади. Старая армейская шутка, что сын полковника легко станет полковником, но не генералом, ведь у того и свои дети есть, в моем восприятии мира перестало казаться шуткой, а стало обычной действительностью. Примерно так оно все и работало, за очень редкими исключениями, которые слабо связаны с действительно честным трудом и уважением к закону. Кто-то может от этого кривиться или вопить о несправедливости, но смысл, это ничего не изменит, жизнь вообще штука нечестная. Кто-то рождается в семье миллиардера, а кто-то у родителей алкоголиков и со старта имеет потрясающий набор хронических заболеваний. Однако в моем случае сейчас появилась реальная возможность стать кем-то большим, чем очередной офисный планктон, и не воспользоваться таким шансом, это будет фееричной глупостью с моей стороны. Впрочем, бросаться вперед очертя голову тоже не следовало, сперва нужно было собрать информацию. Я уже знаю, что в этом мире есть организация, которая как раз занималась тем, чем мне надо, боями с монстрами, при этом пусть я знаю о ней пока что очень и очень мало, но даже по оговоркам понятно, что это именно организация с какими-то правами и авторитетом, с которыми вынуждены считаться даже местные аристо. В общем, в каком направлении копать, понятно, осталось понять, как именно. Так, за размышлениями, я сам не заметил, как дошел до нужного дома, что-то перехватил у сердобольной Макты да направился в отведенную мне комнату, а там, переведя доспех в духовную форму и устроившись на кровати, сам не заметил, как уснул. Тем временем у входа в деревню, дядюшка Гариш, с беспокойством спросил подновляющий чистокол кширианец медведь у странно застывшего старосты. «Чего ты, а? Я чего? Отмер старик. Ты что, не видел его сумку? Нет», — осторожно ответил мужчина. «Там было сотню рогов. Понимаешь, сотня демонических рогов. Это же значит, там не меньше полусотни бесов было, или импов, или чертей даже, а еще два здоровых, как у кролобосозерцателя». Полсотни, разом побелел строитель. Но как, это же совсем свежие подземелья. И он их что, в одиночку? Да там же могло и дружины лорда не хватить. Где это видано? Нигде, угрюмо нахмурился староста. Когда темные времена грядут, подземелья становятся сильнее, а твари в них могущественнее. Мне мой дед рассказывал, а ему его дед. Плохие времена будут, король демонов в мир вошел, как бы новых героев призывать не начали. Так что же это, сэр Вайтлиан, дурень? Герои в старший храм пантеона прибывают, силой могучие и странные наделены. Но известно точно, люди все они, да и начинают они слабыми да немощными, пусть и входят в силу быстро. Повезло нам, видать, гвардеец королевский сэр Вайтлиан, или кто из мастеров меча эльфийских. Так от седого до эльфов через всю империю, недоуменно нахмурился кширианец. Мало ли что, пожал плечами староста. Может, задание какое выполнял сложное, да случайно на нашу деревню наткнулся и решил в беде помочь. Байла же Эллис, что совсем не в нашу сторону шел, а мимо, только на крик ее и свернул. А может, действительно в авантюристы подался, мало ли как в жизни бывает. Вот что я тебе скажу, не нашего это ума дело. Одно верно, если бы не сэр Вайтлиан, нас бы сожрали уже через неделю, а не через месяц-два. Так это, почесал в затылке медведя человек. С чистоколом-то теперь что делать, доделывать? Рубанул воздух рукой старик. Мало ли как оно дальше повернется, а чистокол, оно всегда полезно. А праздник? Почти обиженно поинтересовался здоровяк. Все бы тебе праздники, Рабих, покачал головой Гариш. Будет праздник. Даже если сэр Вайтлиан вдруг не уничтожил подземелье, он столько тварей убил, что любое подземелье будет месяц восстанавливаться после такого кровопускания. Дык это, может, послать кого-то посмотреть, хммм, это дело, попрошу Фулка глянуть, все равно он не любит все эти шумные развлечения, а ты иди, чистокол сам себя не подновит, отдал распоряжение староста. Как скажешь, дядюшка Гариш, но я скажу парням, что сегодня гуляем. Скажи, олух, хмыкнул старик. Строитель радостно кивнул и побежал радовать приятелей. Староста же задумчиво прикусил губу. Он, само собой, скажет Фулку проверить, хотя уже и так знает результат. Смущало и беспокоило его другое. Вайтлиан ведь не просто зачистил подземелье в одиночку, да такое подземелье, где и отряд лорда с тяжелыми рыцарями, арбалетчиками и пикинерами мог сильно сократиться, уже это могло говорить об их нежданном спасителе многое, но он пришел, не имея ни одной царапины или иной отметины на доспехах, в то время как его вещевой мешок был знатно заляпан кровью монстров. Это могло означать лишь одно – он зачистил подземелье, не получив и единой царапины. Подобный подвиг был достойный героев древности, но старосту волновал иной вопрос. Что же такое есть в их краях, что сюда приходил такой воин-маг? Думая об этом, Гарриш мог лишь надеяться и молиться, что сэр Вайтлиан просто возвращался со своего задания и действительно немного заплутал. В противном случае думать об этом Гарриш не хотел, разве что эльф смог решить свою задачу. Да, светлые боги, пусть это будет так. Проснулся я с первыми петухами. Сознание как переключилось, вот только что я сплю, а потом, раз и уже сна не в одном глазу. Даже продолжать валяться совершенно не тянуло. Окно было приоткрыто и наполняло комнату свежестью с редкими порывами ветерка. Кажется, сквозь сон я слышал какие-то гуляния на улице допоздна, но меня никто не беспокоил, а сейчас все было тихо. Поднявшись с кровати, я понял, что совершенно не знаю, чем себя занять. По идее, мне обещали какую-то плату, но идти вымогать ее с самого утра было как-то неудобно. Узнать дорогу до города тоже было надо, как и вообще покинуть деревню, оставив о себе как можно меньше информации. Как бы там моя жизнь ни повернулась в будущем, сейчас я слишком мало знаю, чтобы не допускать ошибок в общении с местными. При кратком разговоре такие вещи могут легко пройти мимо внимания или быстро забыться, но чем дольше я сижу на месте, тем больше проколов допущу и больше вопросов вызову. И пусть я еще без понятия, насколько для меня лично опасно разглашение иномирового происхождения, но исходить стоит из худшего. Даже не в плане каких-нибудь злобных ищеек мировой закулисы демонов-рептилоидов с планеты Нибиру, что прямо вот спать не могут, охотиться на гостей из иного мира, чтобы пустить на ингредиенты или просто прирезать, как классовых врагов всей подземельной демоничности, просто всегда найдутся желающие использовать или как-то напарить ничего не понимающего лоха, и оно мне нафиг не надо, проверять на собственной шкуре их количество и профессиональные навыки в этом мире. В общем, уйти из деревни надо было бы поскорее, для моей же безопасности и здоровья нервов. Только вот и это сделать прям сразу с утра было затруднительно. Опять же маршрут, припасы, информация. Так просто в окно не прыгнешь и в закат не побежишь, сверкая пятками. Короче, стою в центре комнаты и не знаю, что делать. Вообще, мысли на тему важных задач были еще вчера. Вот только как выяснить и привязать к каким-то вещественным значениям цифры характеристик, идей до сих пор не было. Допустим, с понятием единица маны я понял, для меня это был объем, необходимый на самое простое заклинание. Исцеляющее прикосновение, выданное еще при попадании в это тело, стоило именно столько, и я действительно чувствовал, что требуется на него мало энергии, хотя и не мог на ощупь определить цифровую величину. Если говорить о графической схеме заклинания в системной книге заклинаний, то там тоже не было числовых значений входящей силы тока, то есть данное понятие буквально не участвовало в составлении чар. Само по себе заклинание было трехмерным построением из рунических символов, соединяющими их в должной последовательности каналами энергии, расположение, длина и ширина которых имели значение для итогового эффекта, но не зависели от подачи самой маны. Фактически, вся эта фигура формировалась сразу из маны, независимо от того, где она должна формироваться, на ладони руки, вокруг клинка или вокруг тела. Ты или можешь сформировать конструкцию и дать достаточно энергии, чтобы она работала, или нет. Собственно, созданный мной вариант заклинания для освещения окружающего пространства тоже потреблял на свое создание одну единицу магической энергии, независимо от того, был это стационарный или управляемый шарик света, хотя я этого совершенно не подразумевал при изобретении схемы. Также единицу требовало взаимодействие с инвентарем, то есть тоже некое явно магическое действие, обеспечивающее связь с тем самым подпространственным карманом, где все хранится. Таким образом, ряд выглядел достаточно репрезентативным для выводов. Однако если с маной я разобрался, то с остальными параметрами был затык. С живучестью все было более-менее понятно и по самим циферкам, хотя и мучили меня вопросы на тему, как это будет работать при потере конечности, например. Но до этого можно было, и, по-хорошему, нужно, не доводить и жить с одними только циферками. Но вот к чему привязать мелкую моторику и обучаемость. Как ее измерить в вещественном отношении и определить размер изменения от изменения циферки? Те же вопросы с восприятием. Даже с силой были сложности. Мне бы потягать что-то с нормальной весовой разметкой, чтобы понять соотношение силы к поднимаемым килограммам. Но где в средневековой деревне взять штанги с промаркированным весом? У меня, вон, только сундук есть, чья масса может быть угадана исключительно умозрительно, на глазок. Хотя, кашусь на означенный сундук, что мог выступать за полноценный предмет мебели, по крайней мере, прикроватная тумбочка из него очень даже массивная. Да, сравнительный анализ это может дать. Подхожу к снаряду и, примерившись, обхватываю. Теперь вверх и по ощущениям это уже даже не ящик из-под помидор, это какая-то картонная коробка. Да, большая, из достаточно жесткого картона, но вообще ничего не весит, картонка как картонка, всего неудобства, что объемная. Опускаю сундук на пол и проверяю окно статуса. 25 силы, все как было, вообще никаких изменений не обнаружил. Мана под завязку, очки жизни, тоже, 10 очков характеристик, доступных к распределению, никуда не делись, то есть 5 силы, и такая разница, а если с бафом, золотистая пленка усиления на этот раз стала ярче и не пропала, даже когда процесс формирования заклинания завершился и все руны погасли, только яркость этой пленки, что была на пике сотворения чар, чуть поблекла, но та все равно оставалась хорошо различимой по всей поверхности тела, в окне же статуса, имя, Вайтлиан, раса, высший эльф, класс. Паладин, уровень, 6, здоровье, 150-150, мана, 130-150, сила, 30 плюс 5 плюс 20, ловкость, 20, живучесть, 15, восприятие, 15, магия, 15, снижение получаемого урона, 45%, доступных очков характеристик, 10, итак, сила, 30 плюс 5 плюс 20, это круто, и сколько это в натуральном выражении? Натуральное выражение путем повторного поднятия сундука показало, что теперь он для меня словно из бумаги, тоненькой такой, совсем невесомый. При этом я вполне продолжал ощущать его фактуру и твердость дерева, и то не спешило трескаться. Я вполне нормальным образом сундук обхватывал пальцами и держал крепко, и это не доставляло никакого дискомфорта и не требовало усилий из серии, как бы случайно не сломать. Однако ровно до момента, как я реально решил надавить посильнее, до определенного момента все было прекрасно, но когда усилие пальцев перешло определенную грань, я реально почувствовал, что могу промять доски, не так чтобы прям как бумажку, но как листок фанеры, вполне, и сломать, соответственно. На этом эксперименты с чужой материальной собственностью были решительно отложены, ибо портить чужие вещи – это плохо. Зато я вспомнил про вчерашние отжимания и, не снимая бафа, упор лежа принял, для чистоты эксперимента воплотив на себе броню. Первые позывы к усталости появились только на 240-м отжимании, а тот уровень усталости, на котором я закончил вчера, я ощутил лишь на 310-м, то есть, один день, 5 уровней, и разница в сотню отжиманий, в сотню, Карл, да, я был сейчас под бафом, который давал мне еще 5 очков силы, но, сотня, Карл, это была сотня отжиманий, за один день, разница в сотню, и я все еще мог продолжать, я подустал, но еще не помирал и мог превозмогать. Оттолкнувшись последний раз от пола, я сел на задницу и уставился в пространство перед собой. Я все еще затруднялся точно назвать вещественное выражение числовых значений силы, но и так было понятно, что вчерашние выводы подтверждаются, и даже одна единица – это реально здоровый шаг вперед в физических возможностях. Существенный шаг, который имеет значение. Ну и да, 300 подходов не дали мне никакого прироста. Оно, наверное, и неудивительно, учитывая, что мышцы растут только от систематической и серьезной нагрузки, а я тут весь такой едва-едва запыхался. Это к мне, чтобы себя умотать по всем группам мышц, надо будет часа 4 без перерыва в железо тягать, если не все 8. Если же я вкину все доступные очки в силу, я вообще устать-то смогу, хотя более актуален вопрос, не стану ли я жиром заплывать, сам превращаясь в колобка. Организм ведь, он тупой, он при любой возможности откладывает в запас тот объем, который не пошел в дело. А чтобы в дело шло все, на организм нужна нагрузка, мышцы должны потреблять энергию, греться и сжигать на свою работу жир. А о какой нагрузке может идти речь, если я после 300 отжиманий чуток посидел, и все, свеженький, и дыхалка восстановилась, и сердечко спокойное, и пота как не было, так и нет, и не ноет ничего. С перспектив стать эльфом-жердяем мысли плавно перетекли на, собственно, эльфийскую анатомию. Я пока этот вопрос как-то не шибко изучал, но ведь другой биологический вид, в теории, мог иметь довольно много мелких отличий. Помнится, я где-то читал, что у эльфов три яичка. Как вскоре оказалось, развеять можно не только доспехи, но и костюм под ними, после чего я приступил к крайне важному исследованию своих физиологических особенностей. Итак, самое животрепещущее, яичко 2. Возрадуемся этому факту. Даже не знаю, что бы я чувствовал, обнаруж, что в данной области у меня есть столь существенные отличия от человека. Вот как-то не готов я к мутациям половой системы, не мое это. Что еще? Ну, высшие эльфы явно вылупляются не из яиц. Об этом мне говорило наличие пупка. Соски тоже имели место быть на положенных себе координатах и положенной мужской конфигурации, а то мало ли, но нет, обошлось. В остальном, я затруднялся обнаружить какие-то существенные несоответствия, кроме уже вчера обнаруженного отсутствия волосяного покрова. Тело было тренированным, с крайне выраженной, но не переходящей в уродливую раздутость мускулатурой. Еще оно было гибким и легко становилось хоть в мостик, хоть в березку, да и выкручиваться, оборачиваясь назад, я, как мне чудилось, мог заметно сильнее, чем раньше. Попытка заложить ноги за голову, как в какой-нибудь йоге, помощи рук не потребовала вообще. То есть просто поднимаешь ногу и закладываешь, потом вторую, или сразу обе, и никакого дискомфорта или принципиальной разницы по ощущениям сложности с тем, чтобы заложить за голову руки. Встать на руки проблемой тоже не стало, легко встал, легко поднял и удержал корпус, сделал несколько шагов, и все это время позывов к потере равновесия вообще не было. По итогу всех выкрутасов на полу у меня сложилось впечатление, что строение скелета эльфа все-таки немного отличается от человеческого, возможно, имелись небольшие отличия и в строении мускулатуры. Разумеется, утверждать этого наверняка я не мог и чисто теоретически допускал, что хорошо тренированный гимнаст и не такое сможет, но так как острые уши и полное отсутствие волос везде, кроме головы, никуда не делись, логично было допустить и прочие физиологические отличия. В общем, можно было сказать, что одним вопросом и поводом для волнений стало меньше. Не то чтобы он был существенным, но все равно хорошо. Далее было воплощение одежды и сюрка с ремнем поверх него, но без доспехов. Концентрироваться на намерении получить нужный результат становилось с каждым разом все легче, и процесс не занял и минуты. Покинув комнату, я имел удовольствие наблюдать хозяйничающую по дому Макту, а вот больше никого в округе не видно и не слышно. Доброе утро. Ох, Вайтлиан Дона. Кошка-бабушка забавно дернулась и чуть ли не подпрыгнула, встопорщив хвостик. Вы меня напугали. Слишком уж тихо вы двигаетесь без доспехов. Прошу прощения, чуть наклоняю голову. И ведь верно, если ловкость отвечает за координацию движений, а я не особо шумелый на стартовых значениях, то теперь, когда ее стало в полтора раза больше, тем более. К тому же вполне возможно, что у эльфов есть расовый бонус к тихушничеству. Да и пожилая котейка, занятая своими делами, это не бдящий за округой часовой, так что, если подумать, нет ничего удивительного, что меня не заметили. «Будете завтракать?» – поинтересовалась с улыбкой женщина. «Кто же откажется от хорошего завтрака после тяжелого дня?» – улыбнулся я в ответ, усаживаясь за стол. «Да есть тут у нас воины, слегка зеленоватые с утра», — крестьянка неодобрительно поджала губы. «Болеют после вчерашнего. Надеюсь, вас не побеспокоили гулянья?» «Нет-нет», — я провожал накладываемую мне в тарелку с неть одобрительным взглядом, что-то такое краем уха слышал, но беспокойство это не вызывало. «Ну и славно, вы тут кушайте, а я сейчас пойду позову своего пропойцу», — с этими словами котобабушка оставила свой пост на кухне, явно намереваясь пойти и выбить дурь из своего благоверного, перебравшего на гулянке. Даже жаль мужика немного, но что поделать, суровые времена требуют суровых решений, или что-то в этом роде. Явился, точнее, был отконвоирован, староста как раз к моменту, когда я допивал вкуснейший морс. Жизнь стремительно налаживалась, обретала краски, и вообще я был благ и весел. «Доброе утро, Гариш». «Да, доброе», морщись и потирая висок, сообщила мне откровенно заспанная личность. Да, судя по общему потрепанному виду, кто-то вчера действительно перебрал и теперь мучается от последствий. Интересно, а мое заклинание может снимать похмелье? По идее, оно вызывается поражением мозга, то есть некоторый ущерб организму наносится, и его должно исцелить. С другой же, алкоголь – это яд, а тот объем знаний, который я получил о принципах работы своего исцеления, однозначно утверждал, что он и исцеление не выводит яда из организма, а лишь восстанавливает организм до эталона. Впрочем, мне ведь и не выводить, а исправить нанесенные повреждения, да и вообще, не попробуешь, не узнаешь. Магическая энергия стекла с моей руки, выстраивая нужную структуру заклинания, что, повинуясь моей воле, окутала жертву воина с зеленым змеем. Ну как, реакция в смысле, исцеляемого, была очень важна. Ох, как заново родился. Староста счастливо улыбнулся. Ну что же, если не срастется с карьерой крутого авантюриста, всегда смогу заработать себе на хлеб путем снятия абстинентного синдрома со страждущих. Ну вот и хорошо, я выжидательно посмотрел на Гориша. Тот мою пантомиму понял правильно и потянулся к поясу, откуда хитрым жестом снял довольно увесистый кошель и кошель куда как более тощий. Вот, сэр Вайтлиан, с гордостью протянул он, примите это от нас с нашей благодарностью, 20 серебряных, монетка к монетке. Тут он немного смутился. Правда, две из них медью, кивнул он на более объемный кошель, но не извольте сомневаться, все монетки цельные, не обрезанные. Вы режете монеты, не понял я, дык все режут, у вас не так, что ли? В ответ не понял меня собеседник, а я досадливо прикусил язык, запоздало вспомнив, что сам когда-то читал, что в средние века это было совершенно обыденным явлением и в товарно-денежном отношении многие ориентировались больше на вес, чем на количество. Ох, верно, что-то я запамятовал, очень глупая отмазка, уровня я забыл, что помимо карточки можно еще наличкой платить, но ничего умнее как-то не придумывалось. Ну, оно и понятно, тем не менее совершенно спокойно кивнул мой собеседник, словно оправдание было вполне логичным и уместным. «Сами-то не пропадете», — я кивнул на кошельки. «Не то чтобы я считал, что не заработал этих денег, все-таки меня там реально чуть не сожрали, но вот от получения горсти медиков меня не отпускало ощущение, что я у старика последнее отбираю, и ощущать подобное было довольно мерзко. Да, уже понятно, что тут не встретишь награду за зачистку простенького данжа в виде пары сотен или даже тысяч золотых, но вот конкретно мешочек с медью, получаемый от старика Собакина, чьи обвислые уши создавали картину мировой печали и обреченности коробила, одним словом. «Куда там?» – махнул рукой Гориш. Фулк уже ходил смотрел. «Вы, сэр Вайтлиан, рога у бесов, конечно, спилили, но для алхимиков все равно ценного еще немало осталось, а бесов тех да и на что нам тут в лесу деньги?» Очень быстро закруглил тему староста. «На мой вкус, даже слишком быстро, ну поймают они с трупов демонов что-то, ну и флаг им в руки. Мне система только рога подсветила, а остальной ливер даже если бы я смог его добыть и упаковать в инвентарь, и он бы там не протух, куда мне все это нести, кому продавать, за какую цену, как объяснять, где взял. Слишком много вопросов, ответы на которые я или не знаю, или они могут привести меня к лишним проблемам на ровном месте. Не торговаться же и не требовать долю с продажи, как-то это слишком мелочно, да и, опять же, подразумевает, что я пересекусь с этим неизвестным лордом, и мало ли что, как говорится, всех денег все равно не заработаешь, да и будут в моей жизни и другие данжи, так что пусть. Ну и славно, кошельки перекочевали в одну из четырех моих поясных сумок, потом уберу в инвентарь. Это доспех и его возможность появляться на мне мгновенно я уже засветил перед местными, что, на здравую голову, возможно, было не лучшей идеей, и являлось еще одной причиной не задерживаться в деревне. Если лорд прибудет с отрядом, а это в данных обстоятельствах логично, то тема он крутой боец, но он тут один и на нем артефактный доспех, а нас, полсотни и нам нужнее может начать играть для меня неприятными красками, но чего уж тут, однако светить еще и некой возможностью пространственной магии, убирая в непонятно куда деньги нет, не стоит. Будем придерживаться выбранной тактики. Поменьше говорить и показывать, побольше слушать и смотреть, но еще кое-что. Да-да, чуть напрягся старик. Как я говорил ранее, я немного заплутал, мне бы путь до ближайшего города узнать и припасов в дорогу раздобыть. Никаких проблем, напряжение спало. До шоссе тут 3 дня пешком, а с путем еще проще. Выйти за околицу да по колее идти на юго-восток, аккурат через 3 дня и придете. Только вы это, старик кашлянул. Ну, вам-то оно, конечно, не страшно, но все-таки, имейте в виду, земли у нас тут окраинные, пусть живется вольготнее, но порой изобретает всякое. Нынче-то тихо, лоулорд Дунлайв свое дело знает и дороги без пригляда не оставляет. Авантюристы тоже свой хлеб недаром едят, и где монстры появляются, их быстро изводит, но вы все равно поберегитесь, а то мало ли, как может приключиться. Оголодают гоблины в лесу да в набег отправиться, а то и орки нового вождя изберут в каком-нибудь племени, а им же всем, чтобы силу показать, обязательно удачный набег нужен. Сейчас дорога-то должна быть безопасна, потому мы к владетелю всего одного вестового отправили, но случаи разные бывают. Хаем, гоблины. Гоблины – это хорошо. Нет, плохо, конечно, но если их гоняют местные, те же самые, что должны были чистить данж, то и у меня, получается, с ними есть хорошие шансы совладать. А это, в свою очередь, означает экспу. Вот же, я сейчас серьезно задумался о том, что встреча с придорожными бандитами или дикарями, осуществляющими налеты на местных, это хорошо и замечательно, бррр, но да, подумал, потому как бой, опыт и новое зримое увеличение собственного могущества кажется, к этому привыкаешь быстрее, чем к героину. Спасибо за информацию, тогда я попрошу собрать мне припасов в дорогу. Конечно, сэр Вайтлиан, эх, жаль, что вы все-таки не присутствовали на празднике. Кое-кто из наших вами очень активно интересовался, все-все, молчу. Под леденящим взглядом супруги свернул разговор староста. Пойду лучше проверю, как там мужики. На этом наш разговор действительно закончился, старик отправился по своим делам, ну а я ощутил, что услугами будочки на заднем дворе таки неплохо было бы воспользоваться, и мне нужно не только питаться, но и как бы наоборот. Что же, лучше сейчас, чем посреди дороги, хотя что-то мне подсказывает, что хоть так, хоть эдак, а ничего технологичнее лопуха я в удобствах не обнаружу. К тому моменту, когда я закончил и освежился у умывальника, припасы в дорогу уже были заботливо собраны и подготовлены Мактой, а рядом с ней крутилась и Лидия, да и остальные деревенские подтягивались. Такой толпой мы и направились к выходу, где меня еще раз поблагодарили, пожелали удачи во всех начинаниях и сообщили, что тут я всегда буду почетным гостем. После пожеланий народ разошелся, ну а передо мной раскинулась грунтовая дорога к городу. Что же, первую главу моих приключений можно считать оконченной. Я все еще не понимал, как я здесь очутился, зачем и что от меня хотят, но я выжил в первые дни, раздобыл немного денег, еды и стал сильнее, так что, полагаю, не так уж и плохо для старта. Когда деревня осталась за спиной, я, чуть подумав, призвал броню, так как от стрелы из кустов все-таки никто не застрахован, да и ходить в ней мне ни разу не сложнее, чем без нее, а после закинул в инвентарь все выданное сердобольными жителями, кроме кошельков с монетами, и задумался над новым фактом. Дело в том, что походная сумка с едой и трофеями вошла в инвентарь, так сказать, единым пакетом, затратив одну единицу маны и заняв в табличке самого инвентаря ровно одну ячейку. И это было, ну не знаю, странно, что ли, там же была целая куча предметов, и, по чести говоря, я ожидал, что у меня их или раскидает по разным ячейкам, или затратит на перенос больше сотни единиц маны, то есть на каждый предмет по одной, а скорее даже оба варианта сразу. Не могу четко сказать, почему я так считал, но скорее всего, из-за парочки памятных по молодым годам игровых механик, в одних из которых содержимое любого открытого в игровом мире сундука само собой раскладывается по профильным отделениям инвентаря, а в других, на любое действие требовались очки хода. В частности, даже выставив в игре паузу и открыв инвентарь, ты тратил ходы как на само открытие окошка, даже если вообще ничего в нем не сделал, так и на любое действие в нем, даже если речь идет о банальной оптимизации пространства, то есть перекладывании с места на место, без извлечения вещей наружу или одевания на персонажа. Однако, очевидно, моя система работала как-то иначе, и если подумать, функционал там строился не столько вокруг внутреннего объема, ибо, как я понял, любой предмет занимал одну ячейку, независимо от того, здоровый ли это рюкзак или мелкий осколок кристалла, а вокруг факта переноса в этот подпространственный карман. Иными словами, то магическое действие, которое создавало прокол в реальности, или чем оно там является, было равнозначным по затратам для любого объема, и сама ячейка резервировалась именно по факту переноса, а не объема переносимого. Таким образом, наиболее эффективно не кидать туда все подряд, а предварительно рассортировать и расфасовать по коробочкам, мешочкам, словом, любой таре, и уже в ней помещать в подпространство. Неоднозначная концепция. С одной стороны, она позволяет таскать с собой действительно большие объемы, но с другой, что-то одно так извлечь сложно. То есть, чтобы достать ту же бутылку воды, мне надо будет достать сумку и достать из нее бутылку. И так совсем. Нужна возможность быстро достать что-то одно, вроде зелья какого-нибудь или метательного кинжала, храни его отдельно. Кстати, об отдельном хранении больших объемов однотипных предметов, нужных для использования малыми дозами. Не прекращая шагать по дороге, я достал из-под сумка на ремне выданные старостой кошельки с деньгами и сделал то, что, по-хорошему, должен был сделать сразу, начал пересчитывать. В маленьком кошельке обнаружились 18, судя по всему, серебряных кругляшиков разной чеканки, но примерно одинакового размера. Это где-то с 5-рублевую монету, разве что раза в два толще. Чеканка на них была явно не столь качественной и богатой на мелкие детали, как современные мне деньги, но все же на продукцию века это к 17-18 более чем тянуло. Доводилось мне держать в руках пару екатерининских пятаков, и тут, надо сказать, чеканка была даже качественнее, чем на тех монетах. Это уже была работа не просто молотобойца, что бьет по формочке и на выходе имеет то четкий оттиск, то не очень. Тут уже явно использовался некий механический пресс, не допускающий большого разброса в уровне деформации. Правда, аж 5 разных гербов на 18 монетах, что на вид были примерно одного возраста, несколько сбивали с толку. Доводилось мне читать, что организовать нормальный монетный двор – дело непростое, и на той же Руси долгое время с этим было швах, потому что ни специалистов, ни оборудования в открытом доступе не найти. Содержимое второго мешочка меня еще больше озадачило. После пересчета там оказалось ровно 200 медных монет, что были одного размера с серебряными. Гербы и качество чеканки на них были тоже те же самые, и даже нашлись еще 3 новых изображения со схематичными щитами, флагами и животными. Вот никаких номиналов или буквенных подписей не имелось, но не это меня озадачивало. Странной была сама цифра. Гарриш утверждал, что не добрал мне серебром ровно 2 монеты и именно их отдает медью. И вот у меня 200 медных монет, из чего делается логичный математический вывод, что 2 серебряные монеты стоят 200 медных. Но это же бред. Медь, конечно, всегда была дешевле серебра, но не настолько же. И вообще, в реальном средневековье практически не было соотношений стоимости, привязанных к 10. Это я тоже точно читал. Только в России в разное время имело хождение чуть ли не дюжина разных номиналов. Всякие рубли, гривны, копейки – это то, что дошло до 21 века. Но ведь были и другие наименования, что-то вроде полушка, деньга еще какие-то. И все это были названия конкретных монет с конкретной стоимостью. И относились они друг к другу далеко не всегда четно. А тут вдруг такое единообразие и прям-таки унифицированная экономическая модель. Словно какая-то игра, на вроде того же Варика, где, к слову, все номиналы тоже шли 100 к 1. Совпадение, достав из-под сумка собственные монеты, что обнаружились там с самого начала, я убедился, что и они не отличаются по размеру от местных, разве что вот они в самом деле тянули на произведение 21 века, ибо отпечатанный с двух сторон воздевший крылья Феникс не просто был ровнее и четче местных поделок, на нем каждое перышко было прорисовано, как на современном мне Орле. Монет тех, кстати, было ровно 25, и тут возникал вопрос, много это или мало, какова вообще стоимость местных денег по покупательной способности. С одной стороны, 25 медиков, это должно быть немного, но с другой, мне за, вроде как, эпический подвиг по зачистке подземелья отвалили всего 20, да, серебряных, да, они идут одна к сотне медных, но все равно это оплата дела, на которой предполагается идти полусотни профессиональных вояк, и того по 40 медиков на брата, причем оплата эта размером чуть ли не в бюджет всей деревни, на сотню дворов. Как вот это посчитать? Получается, что 2000 медных монет – это стоимость операции чуть ли не роты спецназа, ну, если считать с конями, обозом и всем прочим, на что вояки должны тратиться в средневековье, чтобы добраться до глухого уголка провинции. Ох, слишком мало данных. Так можно спятить, фантазируя, а к истине и на шаг не подобраться. Придется проверять все практикой и быть готовым к тому, что меня напарит по цене. И не один раз, пока я окончательно не разберусь. Вот только как бы я себя не убеждал, что ломать себе голову на эту тему бесполезно, мысли все время к ней возвращались. Да и на что переключиться, топая по грунтовой дороге в неизвестность. Окружающие виды, конечно, были живописны, воздух чист, птички в ветвях деревьев мелодичны, но все это было совершенно однообразным и сознание не цепляло. Один метр ложился под ноги вслед за другим, они потихоньку складывались в более весомые единицы измерений, даже отдельные звуки деревни за спиной, вроде мычания коров или крика домашних птиц, давно стихли. На реке, что раскинулась чуть дальше по левую руку от меня, никакого движения не происходило, ни лодок тебе, ни купающихся, да и берега толком не видно за стенами камыша и прочие осоки. И я целиком наедине с собственным разумом. А тот к информационному вакууму не привык, ему себя все чем-то хочется занять, и вот уже в голову лезут мысли о предстоящей ночевке в лесу без палатки и спального мешка, о хищных животных, о необходимости готовить пищу. И все эти мысли довольно нерадостны, если что. Уж не знаю, за кого меня приняли деревенские, но даже если их удивило отсутствие целой кучи нужного путешественнику в глуши скарба, с вопросами на эту тему ко мне не лезли и, что естественно, помощь не предлагали. И понять их можно, я бы вот тоже не стал лезть с глупыми вопросами и опекой к армейскому офицеру, что вышел из леса налегке, завалил, ну, допустим, медведя-шатуна, терроризирующего округу дачного поселка, а потом так же спокойно и налегке собрался идти куда-то дальше. Мне бы просто в голову не пришло, что он в окружающем мире вообще не ориентируется, в бытовом плане полный лузер, и ему надо буквально все, что знает каждый нормальный человек, объяснять, как маленькому. Плюс, в принципе, я допускал, что нормальный житель средневековья и с одним ножом спокойно дойдет от города до города, не испытывая никакой нужды. Потому как нормальные жители средневековья знают, и какие корневища покушать можно, и какие грибочки собрать, и как зверушку-птичку какую поймать, да и переночевать летом могут без всяких излишеств цивилизации, вроде пенок, спальных мешков и палаток. Однако лично я был не таков, и это угнетало. И так уж выходило, что единственный выход из ситуации, что я видел, это прибавить шагу. Перспектива ночевать на голой земле меня не прельщала. Чтобы не ночевать на голой земле, надо добраться до города. И единственный доступный мне вариант ускорить этот процесс, это прямым образом ускорить шаг. Телепортироваться я не умел, летать тоже, так что да, только своими двумя. Вот под эти мотивы я потихоньку и перешел сперва на быстрый шаг, а потом и на экономичный бег. Примерно через вот хрен его знает, но солнце уже уверенно пекло макушку, хотя стартовал я где-то в районе КХМ-8, наверное, да, тот самый момент, когда ты понятия не имеешь, сколько времени прошло, и вообще, и как его отсчитывать в частности. В смысле, понятно, что как-то по солнцу, но я, увы, не обучен сей премудрости, да что там, я даже понятия не имею, какой сейчас месяц, и в каких широтах я нахожусь. Воистину, на третий день посаженный в тюрьму гордый индеец Зоркий Сокол заметил, что у его камеры нет одной стены. Но вернемся к тому, с чего я начал, к бегу. Сколько точно я бежал, понятия не имею, по внутренним ощущениям, часа 3-4, но на деле, кто бы знал, бежать было легко. Пусть в прошлом мире я тоже не был вальяжным метром, и рвануть пару-тройку сотен метров в погоне за автобусом вполне мог без особых проблем, но полноценный кросс, это уже было тяжко, а тут, в полной выкладке, с едва ли не спринтерской скоростью и уже не первый и даже не пятый километр. Правда, вечным двигателем я все-таки не являлся, и под конец уже начал ощущать и наливающиеся свинцом ноги, и неприятный металлический привкус во рту. Полагаю, продолжи я так превозмогать, еще бы и в бок уколоть начало, но пусть я и хотел как можно быстрее попасть в город. Очевидно, что за день я при всем желании не пройду путь, что местные крестьяне, которые тоже не барышни кисейные, преодолевают за трое суток. Так что, мысленно смирившись с грядущей ночевкой на природе, я перешел на шаг, дабы немного остыть, или как там это правильно называется. Интереса ради кинул на себя исцеляющее заклинание, но чуда не произошло, и шкала выносливости чудесным образом не восстановилась. Видимо, хилка это хилка. В общем, как бы там ни было, но, полагаю, где-то часа через 4-5 с моего старта от деревни я решил сделать небольшой привал. Пусть пот так и не выступил на моем теле, но пить хотелось, да и закинуть в рот сухарик другой было бы тоже неплохо. Чуть углубившись в лес и найдя там деревце посимпатичнее, я уместился под ним, прислонившись спиной к теплому и нагретому солнцем стволу. Забавно, то, что ствол теплый, я спиной ощущаю, несмотря на стальную кирасу, а вот холодную землю под задницей, нет. Пусть на ней сухая подстилка из веток и старой листвы, но все же, типа, гипотетическая возможность застудить себе что-нибудь считается системой опасностью и режется броней или еще чем, опять непонятно. Эх, как говаривала одна девочка, спускаясь в кроличью нору, все страньше и чудесатее. Размышления о необычной механике процессов не помешали мне призвать рюкзак, добыть из него съестного и приняться за работу челюстями. А работа челюстями, в свою очередь, вновь навела на мысли, ибо мозг продолжал желать общения и информации, а поскольку я его оставил лишь наедине с собой с учетом моего класса и шуток на эту тему в сообществе, считай, что и вовсе в гордом одиночестве. Маа, о чем бишь я? Ах да, о мыслях. За время пути я не встретил вообще никого. Нет, понятное дело, что в средние века народу было не так чтобы много, а я еще и где-то в глубоких ёбдалях, но тут ведь даже дорога напоминает больше полузаросшую тропинку, чем то, что можно гордо поименовать красивым словом тракт. Очевидно, что пользуются ей редко, и на этом месте мысли обрывались. В том плане, что ну и чё, деревня, похоже, на самообеспечении, смысл им куда-то путешествовать, разве что излишки урожая продать да закупить то, что самим не сделать или сделать тяжело, а это дело должно ближе к осени происходить. Сейчас же скорее середина лета, хоть гарантий в этом я не дам. Ну и ладно, не скажу, что горю желанием с кем-либо на дороге повстречаться, пусть пару тропинок, что в основную нитку пути вливались, я уже миновал, но отсутствием попутчиков не огорчен. Наверное, все-таки в одно лицо путешествовать тоже как-то не камильфо, да и разговоры со случайным спутником могли дать что-то новое, но раз нет, то нет. Доживав кусочек домашней колбасы, бублик который я покусывал поочередно с хлебом и сыром, я поднялся на ноги, прислушиваясь к организму. Усталость ощущалась, но на уровне чуток запыхался, не более того. И это, спустя всего 10 минут отдыха на завалинке. Да, вот что меня в этом мире радовало, так это тело, точнее, его здоровье и возможности. Ну ладно, коли червячка заморили, то идем дальше, пока, шагом, чтобы дать перекусу улечься, а там... Посмотрим, может опять устрою себе марш-бросок. Как и ожидалось, к моменту, когда начало смеркаться, никакого города на горизонте еще не было. И вот тут я задумался. Спать не хотелось, усталости в теле накопилось, конечно, уже немало, но до состояния валюсь с ног было еще прилично. А потому в голову начала стучаться мысль, а не продолжить ли мне идти и ночью, а что, свет создавать я уже умею. Шанс встретить каких бандитов или гоблинов на полузаброшенной дороге минимален, что им там делать, кору грызть. Да и без сотворенного света в округе пока было довольно светло, звезды, луна, а зрение мое явно несколько отлично от человеческого, причем отлично в лучшую сторону. И если в подземелье без естественных источников света я ни черта без факела или светляка не видел, то вот просто на природе ну... Как минимум протестировать этот момент нужно, да и перспектива пойти спать под ближайший куст или изображать из себя гордого леоперда и лезть на деревья, откровенно говоря, не прельщало. А потому, еще раз быстренько перекусив и выпив воды, я двинулся дальше, пусть уже и без переходов на бег, вечер следующего дня. Признаться, когда показались городские предместья, я вздохнул с глубоким облегчением, это было что-то на уровне «Боже, наконец-то». Пусть сам бег, хотя, кажется, такую штуку называли волчьим шагом или волчьим скоком, правда, я не уверен, что правильно его исполнял, ну да и не суть, не особо выматывал, главное было понять ритм и переставлять ноги ему в такт, но усталость все равно накапливалась, да и убиваемого на подобный способ передвижения времени было откровенно жалко. Я был на ногах вторые сутки, банально не смог себя заставить где-то остановиться и начать укладываться на землю, идти вперед, сокращая расстояние до цели, было со всех сторон более привлекательным, нежели проверять, есть ли в местных лесах клещи или какие другие кровососущие гады, что могут забраться под одежду за время ночевки. И я шел, периодически переходя на бег, странным образом особо и не чувствуя позывов к тому, чтобы свалиться и захрапеть. Зевал, да, усталость и откровенная задолбанность дорогой тоже чувствовались. Время от времени я делал привал и отдыхал, перекусывал, восстанавливая силы. Но вот чтобы накатывало реальное желание упасть и отрубиться, такого не было. Организм прекрасно функционировал и никаких следов даже рассеивания внимания не показывал. Вот скука конкретно задолбала, как и собственные по сотому кругу обсосанные мысли о ситуации, причем настолько, что я уже всерьез начал подумывать тыкать в систему на тему функции музыкального проигрывателя или чего-то такого. Останавливало меня от этого шага только понимание, что ничего такого в этой штуке нет. Эта штука и жизненно важной-то информацией толком не делится, что уж говорить про такую блажь, как функционал по воспроизведению музыки. Эх, но я все-таки добрался. Первые серьезные изменения в ландшафте начались еще с середины этого дня. В какой-то момент дорога влилась в куда более заметную колею, а то чем ближе к городу, тем больше напоминала именно дорогу, а не полузаросшую тропу. Временами встречались вырубки или что-то в этом роде, но вот попутчиков я так и не встретил. Сейчас же уже действительно вышел на финишную прямую. Пусть солнце уже начало скрываться за горизонтом, но его еще хватало, чтобы подсветить мне далекую черную точку города. Осознание близкого завершения пути придало дополнительных сил, и я еще немного ускорился. Вокруг колосились поля и огороды, в некоторых домах начали зажигаться окна, причем, как я смог заметить, свет у них был слишком ярким и слишком стабильным, как для отсвета в печи или там масляного фонаря, но проводов все еще заметно не было, так что, с высокой долей вероятности, в деле замешана магия. Ну или я чего-то не понимаю и не знаю. Опять, размышления не помешали мне миновать пригород и добраться до городских стен, разумеется, не бегом, а спешным шагом. Хрен его знает, как обитатели городских стен отреагируют на бегущего в их сторону мужика в полных латах. Разумеется, тревогу по такому случаю объявлять не будут, как и лупить из луков арбалетов, но вот 100% поинтересуются, откуда я такой блаженный взялся, чтобы в латах бегать, как на скипидаренный. Так что следуем заветам одних мультяшных пингвинов, улыбаемся и машем, в смысле, не привлекаем к себе внимания, где не надо. На воротах стояли двое на удивление чисто выбритых людей, вполне европейской, ну, на анимешный манер, внешности, только откровенно ушатанного вида. Стояли они в чем-то кожано-войлочном и, честно говоря, не слишком опрятном, некоторые шнурочки, что должны были фиксировать доспехи на теле, были развязаны, видимо, для большей вентиляции. Мечей на их поясах я тоже не увидел, а вот пики были, стояли, прислоненные к стене караулки. Меня лишь окинули усталым взглядом при входе, но каких-то телодвижений в мою сторону, чтобы остановить или досмотреть, делать даже не подумали. Ну, мне же лучше, я уж думал, придется платить какую-нибудь входную пошлину или что-то в этом роде, даже специально десяток медных монет в отдельную сумку на поясе переложил, но нет, пропустили меня вообще без каких-либо телодвижений в мой адрес. Миновав ворота города, я оказался внутри стен и понял, что совершенно не представляю, куда идти. Осмотр уровня огляделся по сторонам тоже результатов не принес. Ну город, ну, вроде как не маленький, но это я из предместий видел. Стена, 4 метра высотой, наверное, это круто, в средневековой фортификации я если и не полный ноль, то где-то близко. Рва у городских стен, кстати, я не заметил, да и пахло в городе, вернее, не пахло. В том смысле, что тема едва ли не говно по стенам стекает очень часто упоминалась как в различного рода литературе, так и всякими экспертами по темным векам, так что и здесь я ожидал нечто такое душистое, но нет, не скажу, что пахло фиалками, и если задаться целью, то нотки навоза выцепить действительно было можно, но это было чем-то на уровне «в городе пахнет выхлопными газами, эко-невидаль». Тут был скорее вопрос в непривычности конкретного ГХМ, типа выхлопа, да, но вернемся к моей ситуации. Осмотр ничего не дал, идей не появилось. С учетом того, что сейчас уже смеркалось, я, немного подумав, пришел к выводу, что шляться ночью по незнакомому городу может быть полезно в плане получения экспы, но вредно с точки зрения здравого смысла, мало ли кто тут где и зачем может шариться ночью. Налетишь так на разбойника 80 уровня, и все, только и успеешь, что квакнуть на прощание. Разумеется, я утрировал, если такие дяди вообще водятся в этом мире, меня терзают смутные сомнения, что они будут промышлять гоп-стопом в городишке, затерянном где-то в глухой провинции, тем не менее устраивать какие-либо разборки, не зная всей подноготной, глупо. Как утверждал почтенный Станислав Ежелец, незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает. У меня со знаниями было туго, а потому нафиг. А раз так, то нужно озаботиться местом, где можно отдохнуть до утра. К тому же это я на сырой земле спать не хотел категорически, а вот в чистую и сухую кроватку сейчас бы с очень большим удовольствием забрался. Значит, ищем гостиницу или что-то в этом роде. Вот только сказать гораздо проще, чем сделать. Что-то табличек типа догорцующего пони 150М и пририсованной стрелочки направления я что-то не вижу. Как и не уверен, что смогу такую табличку вообще прочитать. Ладно, попробуем спросить дорогу у стражников. В конце концов, в играх это обычно работает. Найти стражника было несложно, внутри стен была почти такая же караулка, что и снаружи, рядом с которой тусила почти такая же парочка, как и 10 шагами назад, даже копья были прислонены аналогичным образом. «Доброго вечера», — обратился я к тому, что выглядел постарше, — «не поможете мне в одном деле». «Ну здрав будь, воин», — кивнул тот, — «случилось чего, если кошелек срезали, то это тебе к капитану или лейтенанту?» Он мотнул головой куда-то в бок. «Нет, дело в том, что я впервые в этом городе. Не подскажешь, где тут можно остановиться?» «А, вот ты о чем?» Меня еще раз окинули взглядом. «Ну, ваши всегда в мече и посохе встают. Там и до здания гильдии авантюристов рукой подать, и посторонних почти не останавливается, для крестьян дороговато, а дворяне все больше в серебряных шпорах, ближе к центру города на постой встают. Только разве купцы и приказчики там еще бывают?» Но такие, что сами от вашего брата мало отличаются, из небогатых. Это тебе сейчас прямо по улице, через 3 проулка, на 4-й, налево, а там еще шагов 300, и выйдешь к торговым рядам. Иди вдоль них, в том конце увидишь вывеску, тебе туда. Благодарю, интересно, надо ему давать денежку малую за консультацию или нет? А, да пожалуйста, все равно до конца смены осталось с полчаса и заняться мне нечем. «Ты сам-то откуда будешь?» «Вот блинский ежик», началось. «Да я от замка лорда Дунлайфа шел, но что-то заплутал, вышел к причальной и оттуда уже сюда добрался. Эк тебя занесло», уважительно присвистнул человек. «Ладно, пойду я, вторые сутки на ногах». «Хех», рассмеялся мужчина, «у нас такое называется выехать в конный патруль до деревни, не отдохнуть, не выспаться, еще лошадей обихаживай на привале». «Ну ладно, удачи, авантюрист». «Смотри, не буянь во время отдыха, а то нам с ребятами что-то не улыбается утихомиривать, случись чего, такого здоровяка, как ты». «Последнее, что я сейчас хочу, буянить», отвечаю чистую правду. «Удачи», попрощался я с гидом и отправился по указанному маршруту. Фух, вроде отболтался. Итак, меня второй раз приняли за авантюриста, видимо, это что-то естественное, хотя логично. Меня если и можно принять за какое-то благородие, то точно не за местные, гербы местных лордов и рыцарей местные же жители должны знать хорошо, и мой туда явно не вписывается. При этом был бы я неким аристократом издалека, передвигался бы со свитой уже всяко на коне. Я же один, но при оружии и броне. Если же здесь профессия авантюриста распространена, а она распространена, коли о ней в глухой деревне знают, то записывать меня в их число – самый естественный поступок. А вот тот факт, что гостиница для авантюристов стоит дороже крестьянской и, по всей видимости, избегается местными дворянами, это особенно интересно. Надеюсь, цены там все-таки не заоблачные. Поиск нужного здания занял чуть больше времени, чем хотелось бы, но я справился. Гостиница, как и большая часть строений в городе, представляла из себя двухэтажное здание в этаком немецком стиле, ну, если верить играм самих немцев о том, как у них выглядели дома в средневековье. Лично я вопросом не увлекался, да и от профессии архитектора весьма далек, но в ту же готику играл, на то и ориентируюсь. Собственно, здание было каменным, хоть и с обилием деревянных элементов, чердак так и вовсе был целиком из досок сколочен, что хорошо было видно с торца. Что любопытно, местные вывески я прочитать мог, буквы на них были не похожи ни на что из того, что я знал по прошлому миру, разве что на какие-нибудь скандинавские руны смахивали, да и то отдаленно и в меру моего представления рекомых рун, футорк и прочие виды письменности викингов в багаж моих знаний также не входили от слова вообще, и тем не менее я понимал их смысл. Больше всего это было похоже на то, как встречаешь где-то очень широко известное английское слово, которое даже читать и переводить не надо, а ты просто его видишь и уже знаешь его значение. Вроде гамме, опен, хелп и им подобных, что запоминаются даже людям, имевшим в жизни твердую тройку по английскому, и ту, исключительно за красивые глаза. Так ли я видел слово, понимал его значение и только потом переводил на привычную себе лингвистику. Очень странное ощущение, хотя, боюсь, странные ощущения для меня в этом мире уже стали нормой. Но вернемся к гостинице. Дверь в нее вела солидная и окованная железом. За дверью же сразу начинался обеденный зал. Не знаю, насколько он был классическим по меркам фэнтези или реального средневековья, но мебель здесь была увесистой, из досок минимум сантиметров 10 толщиной, грязь на полу отсутствовала, было заметно, что тот регулярно моют и подметают. С левой стороны зала виднелась барная стойка, с правой – лестница наверх. Помимо мебели, в зале присутствовали и люд разумные, эту мебель занимающие. Всего, существ 10. Нет, были среди них и люди, причем даже более боевитого вида, нежели стражники на воротах. В частности, у них встречались мечи на поясе, а кое-кто и в доспехах сидел, вполне себе кованых, но большинством они не являлись. Знакомые мне зверолюды, или как их кшарианцы, составляли большую часть собравшихся, но куда больше моего внимания привлекли двое бородачей. Почему? Потому что были они 1,20 м на 1,20 м на 1,20 м, то есть буквально выглядели натуральными дворфами. Рыжие, потлатые, на поясах топорики, в руках здоровенные кружки с чем-то пенным. Короче, прямо-таки сферические дворфы в вакууме, словно перекочевавшие со страниц какого-то высокого фэнтези в реальность. Ну, насколько эту реальность с кашкодевочками можно считать реальной, да. Поняв, что стоять и пялиться на окружающих авантюристов как-то невежливо, да и просто глупо, я направился к мужчине, что стоял за барной стойкой и цепко следил за происходящим в зале. Кажется, он даже не обратил на нового гостя внимания, в отличие от остальных посетителей. Нет, на меня никто не пялился и не разглядывал с какими бы то ни было целями, но взглядом по новоприбывшему мазнул едва ли не каждый посетитель сего заведения. Не знаю, что это было, рефлекс, осторожность или просто мимолетное отвлечение на появившийся на краю зрения раздражитель, да и не суть важно. Ничего предосудительного я вроде бы не делал, так что пофиг. «Добро пожаловать», — кивнул мне человек, стоило подойти ближе. Выглядел он, кстати, лет на 50, фигура довольно мощная, хоть и невысокая, я бы даже сказал, коренастая, но некоторая трудовая мозоль в районе живота уже есть. Черты лица несколько рисковаты, напоминают таковые у пьянствующих тут же дворфов, но аккуратная борода с острыми бакенбардами к ним подходит едва ли не идеально и суммарно создает весьма благообразное впечатление. Вообще, при виде на его фигуру так и хотелось поинтересоваться, а не полудворф ли он, однако я еще не настолько одичал, чтобы в лоб спрашивать то, за что тут можно и в зубы получить, ради пустого любопытства. Отчего я думаю, что за подобный вопрос могут бить? Просто предположение, с учетом минимума знаний об окружающем мире, вполне имеющие право на жизнь. Короче, хрен его знает, как на самом деле, но тема происхождения и принадлежности к тому или иному сословию, классу, группе в моем мире была довольно чувствительной во все времена, и здесь вряд ли дела обстоят сильно иначе. В общем, лучше не наступать на столь очевидно лежащие грабли, уверен, мне хватит и других возможностей попасть в неловкую ситуацию. «Добрый вечер», – последовал мой ответный кивок. «Чего желаете?» – дежурно поинтересовался бармен, этак рефлекторно пробегаясь взглядом по моим доспехам и, кажется, отмечая о них что-то для себя в уме. «Комнату на ночь и ужин, уважаемый», – я вопросительно вскинул бровь. «Бертом меня кличут, кому интересно, ну или эй, трактирщик», продолжил излучать он невозмутимость. «За комнату 5 медных, если с завтраком, 7, ужин, еще 2, если с парой кружек пива, то 4, мигом отозвался мужчина. Я же полез в подсумок за деньгами, быстро подсчитывая в уме. Это заведение мне рекомендовали как не самое затрапезное, однако получалось, что за серебрушку тут можно спокойно жить 3 месяца на всем готовом. Хм. Тогда 20 этих самых серебряных за зачистку данжа смотрится уже вполне себе существенной наградой, полгода жизни в хорошей гостинице с двухразовым питанием, то есть в какой-нибудь деревушке этой суммы реально может хватить на несколько лет сытного существования без необходимости и палец о палец ударять. Разумеется, это без учета вещей, дома и прочего, но цены на питание, очевидно, тут небольшие, да и постой участника должен стоить сильно меньше, чем в той же гостинице. Держи, отсчитал я 11 монет, полученных от Гариша. В ответ трактирщик пожевал губами и выложил мне монетку, обрубленную с двух краев, а также небольшой, но этакий средневековый фигурный ключ. Вверх по лестнице и последняя дверь справа. Ужин будет минут через 20, вам в номер или в зале. Я задумался, сейчас меня, скорее всего, считают человеком, но есть в шлеме КХМ вряд ли получится, да и скрывать расовую принадлежность смысла нет, тут и так не то чтобы котел народов, но разнообразие есть. В зале, пожалуй, да и пиво можно сразу, решил я. Хорошо, выбирайте столик. Столиков свободных было пусть и не в изобилии, но вполне себе имелось. Так что, присмотрев один в углу справа от входа, я разместился там. В центре тоже была парочка свободных, но там сидели ребята безоружные, если не считать длинных ножей на поясах, и бездоспешные, полагаю, те самые приказчики, о которых упоминал стражник. Народ, профессионально не чуждый ратному делу, предпочитал иметь за спиной стену. Так что и я не стал пытаться выделяться, к тому же стена за спиной была действительно как-то психологически комфортнее, чем сидение у всех на виду. Так что, расположившись за выбранной мебелью, я снял шлем и приткнул его на соседний стул. Стоило это сделать, как по залу прошла волна шепотков, уровня охренеть, в наших ёбдалих всамделишный эльф. Эй, а разве они не хлюпики с луками? Да хрен их знает, но, видимо, не все. Не скажу, что это было приятно, но будет ложью отрицать и тот факт, что нечто подобное я и ожидал, если уж крестьяне, которым положено опасаться бронированных вооруженных незнакомцев, что-то такое шептали, то у наемников, готовых за звонкую монету лезть в те же подземелья, и подавно пиетета какого-либо наблюдаться не должно. Впрочем, перешептыванием все и ограничилось, никто не лез ко мне со знакомством, расспросами или предъявлением претензий за длину ушей, а то я уже начал опасаться какого-нибудь тупого штампа, вроде желания какого идиота повыгибать пальцы и посамоутверждаться за счет вошедшего в гостиницу здоровяка в латах. Но, видимо, при всей анимешности данного мироздания, включающего в себя даже кошка и лиса девочек, оно было ближе к реальному миру, в том смысле, что, чтобы нарываться на вооруженного и бронированного человека без крайне резкой необходимости, да еще и вместе, где тебе за это могут и власти претензии предъявить, нужно быть разве что пьяным в доску идиотом, ну или просто идиотом, тут я не уверен. В зале таких не нашлось, так что я спокойно дождался сначала пива, вполне себе душистого, плотного и приятного, да еще и холодного, к которому прилагались какие-то соленые орешки и вяленое мясо, а чуть позже, хорошего сочного куска мяса, пышущего жаром, обложенного овощами и посыпанного специями. К нему шли две лепешки хлеба. Принес мне все это богатство и изобилие, как и пиво до этого, паренек лет 15-16, в котором явно прослеживалось сходство с мужиком за стойкой. И никаких тебе официанток, которым можно задрать юбочку или предложить скрасить вечер за денежку малую. Не то чтобы меня сильно интересовали продажные женщины, скорее уж наоборот, но глупо отрицать, что меня посещали мысли попробовать натуральную неку или эльфийку. Все-таки я нормальный, здоровый мужчина, да и к аниме с фэнтези далеко не равнодушен, опять же, пара суток пути дают широкий простор для размышлений. Словом, мысли такие были, и я даже не спешил их куда-то прогонять, вот только проблема была в том, что голова у меня сейчас болела о куче куда более насущных вопросов. Одна только проблема нормального сбора информации о мире нервы терзала так, как не каждый дедлайн в моей жизни умудрялся. Плюс если уж совсем серьезно разбирать вопрос, то передо мной стоит еще и непонятка касательно венерических заболеваний, защиты от них и их лечения. Как-никак у нас тут средневековье, понимать надо.